Аудиоверсия крафтового литературного журнала «Рассказы». Выпуск 9. Аромат птомаинов. Александр Дедов. Здесь начинается Пахьёла. Наступил новый 1946 год. Газеты всего мира до сих пор обсуждали детали минувшей войны, но главное — немцев здесь больше нет. Русские взялись налаживать жизнь у себя дома, и от Финляндии все наконец-то отстали. Это была первая за много лет по-настоящему спокойная зима. А какая зима в Лапландии? Тут и не передашь словами. Тут видеть надо. Настоящая сказка, будто открытка ожила. Олави Паавинен очень любил неторопливо прокладывать лыжню сквозь зимний лес. Тишина. Лишь слышен хруст снега. Щеки у Олави одутловатые, румяные. Под носом густая щеточка жестких заиндевелых усов. Весь он как-то крепко сбит, низок и широк. Похож на хмурого сухопутного моржа. Только бивни не хватает. Не любят люди Олави Паавинена. Говорят, что колдун он и душу дьяволу продал. А в ответ Олави не любит людей. Такая у него с местными взаимность. Зато все честно и без обиняков. Живет он на отшибе, 10 километров от деревни Кителля. Прямо за его домом начинается древний сосновый бор. И совсем бы хорошо жилось Олави, если бы не соседка. Старая самка нет-нет да приставала со своими бесконечными разговорами. «Вот, не ходишь ты в церковь», — говорит бабка Ханнеле. «Земля твое тело не примет. Помрешь, старый, я-то тебя похороню. Зиму пролежишь, а по весне земля кости вытолкает, да волки их по лесу растащат. Креститься надо, Олави!» Но Олави не хотел идти в церковь. Дед его был шаманом. Дед его деда был шаманом. Все в его роду шаманами были. Зачем Олави креститься? Ему старые боги помогают. Еще до того, как немцы пришли, в зимнюю войну бывало, Олави положит на камень кусок оленины, да бутыль самогону и разведет костер вокруг. Сам жиром обмажется и винтовку свою обмажет. Подождет, пока бутыль самогону от жара не лопнет, а потом шагает в пламя. Огонь не кусает, это укко. Отец небес благословил. Метко бьет винтовка после благословления укко. Спасибо тебе, громовержец. Уж сколько Рюся полегло в этих лесах. Бабка Ханнеле была женщиной доброй. Бывает, заболеет Олави, она ему чаю сделает, жиру с перетертыми ягодами принесет. Добрая соседка. Если бы не болтовня без умолку. Муж ее вместе с Олави воевать ушел, да предал старую веру. Это его изгубило. Помолился бы своим богам, глядишь, и домой бы вернулся невредимый. А теперь некому оленей пасти. Оставила себе старуха двух, а остальное стадо продала. Лес привередливо расступился, открывая дорогу к почерневшему деревянному дому. Олави снял лыжи, поставил рядом винтовку и уселся на заваленку трубку курить. Только он чиркнул спичкой, набрал полный рот дыму, как за калиткой показалась бабка Ханнеле. «Ой, нет, только не ты!» — сказал Олави. «Чего тебе опять от меня нужно, старая?» «Да вот, проведать тебя пришла. Поглядеть, не сожрал ли тебя медведь Паавинена?» «Цел, как видишь. А теперь иди домой. Если нечего больше по делу сказать, не царапай воздух своим скрипом. Женщина тут одна тебя ищет. Мой племянник ее сюда направил. Сказал, что по твоей части дела. Только ты помочь можешь». «Вот ты свалилась на мою голову. Мало было тебя одной, так еще и племянник. 20 лет его не видел, и еще столько же не видал бы. С чего я вообще кому-то должен помогать? Я как в деревне появлюсь, все ставни закрывают и вслед крестятся. Того и гляди, на рогатину посадят. А я им помогать. Ага, так и разбежался». «Злой ты, Олави. Это демоны тебя за кишки дергают. Вот ты весь и красный дотрясешься. Не примет тебя Бог. Помог бы доброму человеку, тем более, что беда ее по твоей бесовской части. Это отец Сергий на ваших православных проповедях рассказывает. Не буду я никому помогать. И точка. Но ты хоть выслушай человека, морж ворчливый. Ну, хоть ради меня. Помнишь, как ты в прорубь провалился, потом с жаром лежал целый месяц? Кто тебе суп варил? Кто тебе ягоды с жиром перетирал? Кто тебя тяжеленного переворачивал, чтобы травяным отваром обтереть? Совесть всколыхнулась где-то в глубине черствой души Паавинена, будто простокваша по кишкам растеклась. Ладно, бабка, но только ради тишины. Выслушаю твоего человека, и чтоб месяц на моем пороге не появлялась. Идет. Заулыбалась старуха и поманила Олови вслед за собой. Она у меня остановилась. Поживет пару дней и уедет. Дома у старухи царила необычайная чистота. В комнате уютно пахло жареным луком и свежеприготовленной рыбой. Рядом с печкой посреди огромной комнаты стоял стол. За ним сидела стареющая, но все еще красивая женщина. Кожа как снег, волосы собраны в аккуратную русую косу, выразительные серые глаза внимательно ловят каждое движение. «Заходи, Олови, познакомься, это Мария», — скрипела бабка Ханнеля. «Здравствуйте». Гостья поднялась с места, но, поймав на себе колючий взгляд шамана, тут же уселась обратно. Олови нахмурил кустистые брови, фыркнул и пододвинул к себе табуретку. Уселся подальше, показать свое нарочитое нежелание говорить. «Откуда ты такая взялась здесь?» «Я из Швеции. Приехала срочным рейсом. Сюда пришлось на попутках добираться. Красиво у вас тут. Но не проехать, не пройти». «И хорошо. А то, глядишь, каждый раз кому-нибудь донужен буду. Далеко племянник этой корги забрался. Чего хотел это? Ханнели говорит, тебя там что-то по моей части интересует». Глаза Марии наполнились слезами и стали похожи на два голубых озера. Впрочем, длилось это всего пару секунд. Женщина собралась силами, сморгнула скорбь и стала рассказывать. «Сын ко мне по ночам приходит. Говорит, потерялся. Теперь в какой-то темной, холодной стране обитает. Мерзнет». Голос Марии дрогнул. Каждый раз, как приходит во сне, возле костра сидит, а согреться не может. «Ха!» — хохотнул Олови и тут же ойкнул. Бабкин кулак больно ударил под ребра. «Здесь начинается пахьола. Отсюда и до севера Норвегии и Швеции. Это сейчас на картах три разных страны, а в старину была наша Самоами-земля. Умер твой сынок. Если не похоронили по вашим христианским обычаям, или вдруг где-то в лесу закоченел, все, дух его Манала забрала. Оттуда до снов живых все равно, что рыбу рукой в озере поймать. Тяжело, но возможно. Кем был-то твой сын?» «Лешенька мой. Романтичный мальчик. Мы ведь из русских дворян. Как гражданская война началась, эмигрировали в Швецию. Жили, как прежде, бед не знали. Муж обжиг керамики наладил. Открыл цех в 2 километрах от Гетенберга. А Лешеньке, ему это все противно было. Бывало, сидит вечером, настроит радио и слушает пламенные речи коммунистов. Сбежал в Россию, а потом пропал. Прямо перед зимней войной. 6 лет уже ни сна, ни покоя». Лицо Олови впервые за весь разговор приобрело выражение брезгливое. «Рюся, значит. Ну, если Рюся, может, я его положил из этой самой трехлинейки». Олови похлопал по винтовке у себя на коленях. «Я не Сима Хаюхе, чтобы считать красные звезды, но вашего брата знатно побил. Если и правда я его в Маналу отправил, прошу прощения. Но война есть война». «Я все понимаю, Олови, понимаю и не виню тебя. Но как мне его вызволить из этой Маналы? Если он не перестанет мне сниться, то меня саму скоро придется хоронить». «Ничем не могу помочь. А теперь извините, мне пора». Олави крякнул и поднялся с табурета, опираясь на винтовку, как на трость. Шаман неуклюже зашлепал к выходу. В спину ему прилетело истеричное «пожалуйста». Он обернулся и увидел Марию. Всего за мгновение ее лицо сделалось пунцовым. Сопли и слезы смыли былую выдержку. «Пожалуйста, шаман, умоляю тебя, помоги! Я заплачу, у меня есть деньги!» «Деньги мне не нужны», — ответил шаман, набивая трубку свежим табаком. «Мое богатство вокруг меня. Лес, озера, рыбы и звери — все это дороже любых денег». Олави нахмурился и направился было к выходу, но рыдающая русская женщина снова его остановила. «Твоя сестра, она живет в Хельсинки, я знаю. Коммунисты отобрали у нее ферму под Хаминой в 40-м году. После Зимней войны эта ферма отошла властям. У меня есть связи в парламенте. Я могу помочь с документами. Ферма вернется твоей сестре». Лихая ухмылка спряталась под тяжелыми усами. Олави нахмурился, пыхнул трубкой и покачал головой. «Ох уж эти Рюся! Изворотливые, что твой уж! И что мне теперь, на слово поверить? Какие гарантии даешь?» «Вот!» — женщина достала из кармана пожелтевший листок бумаги с расплывчатой синей печатью. «Это выписка из кадастрового реестра. До 40-го года у фермы владельцем числится Ани Лина Паавинен. Я позвоню юристам из Стокгольма, они соберут все нужные документы и приедут в Хельсинки. Как залог, я отдам тебе свой паспорт. Без него мне не продадут билет на поезд. Как дело сделаешь, поедем в Хельсинки». «Складно говоришь, Мария. Хотел бы я тебе поверить, да не получается. Ладно, схожу я в Маналу, спрошу о твоем сыне у мертвых. Но если обманула, пеняй на себя». «Спасибо, спасибо, я так тебе благодарна!» Женщина бросилась на Олави, желая заключить его в объятия, но шаман легонечко оттолкнул эмоциональную дворянинку. «Не ради тебя я туда пойду, ради сестры. Ей в городе плохо». «Когда мы выходим?» Мария утирала слезы. «Мы? Нет-нет, я иду один, ты останешься здесь». Угрюмые сосны обступили лужайку. Над низкими небесами тускло поблескивало темное солнце. Холодный синий снег укрыл лес толстым одеялом. Мария вышла к костру и оглянулась. Никого. Протянула руки к очагу и поежилась. Языки пламени обжигали холодом. «Я здесь, маменька! Обернитесь!» Она обернулась и воскликнула. Перед ней стоял высокий светловолосый человек в расхристанной шинели. На грязном сукне виднелись дыры от пуль, покрытые алым инеем. «Не могу согреться, маменька!» Солдат шагнул в костер. Ледяные языки пламени побежали по униформе, оставляя иней на ткани, лице, руках. Воздух трещал от мороза. «Так холодно! Заберите меня! Прошу! Сынок! Лешенька! Любимый мой, родненький!» Все поплыло перед глазами. «Чего орешь?» Над Марией нависло скуластое курносое лицо. Сам ткнул оленей хороем, и они побежали быстрее. Кошмар приснился. Каждый раз один и тот же. «Кошмары — это плохо. Мне тоже снятся иногда. Потом весь день будто переваренная форель». Мария дала Олави полдня форы, а после заплатила местному погонщику за оленей и велела запрячь сани. Старый шаман, судя по всему, не был человеком особенно осторожным. Следы его бороздили глубокий снег, цепочка шла прямо, никуда не сворачивая. Сам по имени Ристин оказался опытным следопытом. По отпечаткам широкоступых хунт он определял, как давно здесь был шаман. «Вон, гляди, видишь? Тут веточка сломана, а снегом не замело», — говорил Ристин. «Полдня назад здесь был Олави». Сам то подгонял оленей, то тормозил, чтобы держать дистанцию. К полудню вторых суток пути упряжка налетела на камень, сани перевернулись, и испуганные олени чуть не разбежались в разные стороны. Сам отказался ехать дальше. «Не пройду здесь сани, только пешком надо. Все, дальше сама, Но как же я ночью в лесу? Ты иди по следам Олови. Между вами час-полтора пешего хода. Нагони и держись чуть поотдаль. Он старый, подслеповатый. А ночью к костру выйди. Так, мол, и эдак. Шаман хоть и ворчун, да тоже человек. Одну тебя не оставит. На том Ристин был таков. Мария тоскливым взглядом проводила Саама, вздохнула и пошла потихоньку, след в след за Олови. Весь день шла, натерла ноги до кровавых мозолей, но все шагала, упрямая. И умереть бы ей посреди этих заснеженных лесов в глухой попытке догнать матерого шамана. Но удача была на ее стороне. Где-то вдали послышался громкий хруст снега. Поступь тяжелая, ни с чем не перепутаешь. Олови, родненький. Шаман шагал степенно, в развалочку, будто шел к себе домой, а не брел по древесному безлюдному лесу. Мария сократила дистанцию, но все же предпочла держаться подальше. Олови все брел и брел без устали, как медведь-шатун. Он мерно шагал, оставляя в снегу глубокие следы. Как занялась вечерняя заря, шаман принялся ломать сухие сосновые ветки, подбирать валежник и складывать у подножья большого камня. Целая куча дров набралась. Олови поглядел на свою работу, пробубнил что-то себе под нос, сел на корточки и достал из заплечного мешка маленького зайчика. Крошка, должно быть несколько недель от роду, испуганно понюхал воздух, прижав ушки. Шаман поцеловал зверька, попросил у него прощения, и сам, как заправский волк, одним щелчком челюсти откусил зайчонку голову. Кровь брызнула яркой струйкой, и Олови поспешил окропить ею камень. Следом положил на холодную глыбу бездыханную тушку и запалил костер. «О, отец темный! Твон и нукка!» — запел шаман. «Жизнь эту невинную возьми, это мой дар тебе. Дай мне пепел, чтобы обтер ей ноги, прийти к тебе. Оботру лицо, и узнаешь ты брата во мне. Руки испачкаю, чтобы дверь в твой дом отворить». Олови уселся прямо на снег, запалил трубку и стал терпеливо ждать, пока тушка зайчика не превратится в черные угольки. Когда перестало вонять паленой шерстью, шаман лениво поднялся, растолкал палкой горячей головни и навис над камнем. Из кармана он извлек крошечный нож пукка, резанул по пальцу и нацедил в ладонь алой юшки. Второй рукой взял в щепоть горстку пепла и растер в руках, измазал унты, и оставил отпечаток на широком лице. Крякнув, шаман шагнул вокруг камня, сделал один круг, второй, а потом исчез. Просто растворился в воздухе. Мария бросилась со всех ног, боялась упустить след шамана, обежала камень по кругу. Ничего. Следы обрывались на третьем витке. Остался только один способ догнать Олови — повторить его ритуал. Женщина подняла с земли сухую ветку шиповника, оторвала шип и с силой сдавила в палец. На кончике мизинца собралась густая капля. Кап, кап, кап. Лужица в ладошке. Мария обмазала кровавым пеплом ноги, лицо и пошла вокруг камня. Один круг, второй, третий. Тьма сгустилась и обволокла покрывалом, потащила куда-то сквозь невидимое пространство, пахнущей землей, червями и гнилью, а потом выплюнулась силой. Мария открыла глаза и увидела реку на дне ущелья. Над пропастью висел ветхий веревочный мост. Крепкий морозец кусал за щеки, но лед от чего-то не мог запереть полноводный поток. Острые, будто пики волны, то и дело выпрыгивали над гладью. Вода бурлила и шумела. Любой мог найти могилу в этих неспокойных водах. Но только не Олови. Шаман аккуратно шел по воде, оставляя на поверхности грязные следы. Кромка острой волны нет-нет дощекотала пятки Олови, но старый шаман знал наверняка. Соблюдаешь правила, манала тебя не тронет. Он неторопливо брел, уверенный в собственной неуязвимости. На том берегу его поджидало жуткое чудовище. Голый по пояс здоровяк, лысый, как гладь озера. Он не мог сомкнуть челюсти. Мешали длинные желтые зубы. Человек, существо, с полным ртом острых кинжалов, правой рукой держал трех здоровых псов, каждый в холке выше Олови. Ув-мв-мв-мв. Монстр приветливо замахал ладонью лопатой. «Здравствуй, Толомниас!» «Выв-бым-бым!» Толомниас сложил пальцы кольцом и щелкнул себя по шее. «Хе-хе! С собой, с собой! На клюкве настаивал! На стаканчик другое время есть!» Толомниас привязал псов к исполинской сосне и, хлопая в ладоши, поманил за собой Олови. В сторожке пахло сосновой смолой и свежим снегом. На столе лежала туша оленя, закопченная целиком. Кинжалозубый Толомниас достал стаканы, Олови разлил настойки. Выпили, закусили, потом еще и еще, пока бутыль не оказалась пуста. «Хороший ты сторож, Толомниас!» — хохотнул Олови. «Пьешь на работе! Ладно, посидели, отдохнули, а теперь идти пора. Будь бдителен, здоровяк!» Толомниас пожал плечами и одним щелчком откусил от оленей туши добрую треть. Олови вышел из сторожки и неторопливо побрел к воротам. Те стояли черные, тяжелые и неподвижные. Шаман положил ладонь на одну из дверей. Отпечаток широкой пятерни загорелся синим в глубокой обсидиановой черноте. Ворота задрожали и раскрылись. По ту сторону сосны кривились над тропинкой, сплетаясь причудливым тоннелем. Пронизывающий нездешний мороз пробивался сквозь швы и щели одежды. Шаман набил трубку и закурил. С живым огнем здесь как-то легче дышалось. Снег хрустит под ногами, напуганные зайцы то и дело пересекают тропинку. Сова сердито ухает откуда-то из глубины чащи. За это и любил шаман Маналу. Сколько ни ходи, ничего не меняется в стране мертвых. Это там, на поверхности. Люди множатся, воюют друг с другом, строят высокие дома, заводы, верфи. Среди мертвых спокойнее, что ли? «Эй, Паавинан, погоди!» Рядом с тропинкой горел костер, вокруг него уселись мертвецы. Финны, русские, в старой и новой форме. Молодой черноусый парень в рваной гимнастерке тянул руки к шаману. «Чего тебе, Рюся? Я тороплюсь!» «Минутку, послушай, всего одну! Паавинан, будь ты человеком!» «Ну?» «Напиши письмо моим родителям, Воронеж. Скажи, помер их Ванька. Лежит в тайге Лапланской. Они ведь ни сном, ни духом. Паавинан! Они слишком далеко. Не могу я до их снов дотянуться». Шаман смерил мертвеца брезгливым взглядом, фыркнул, выпустив облачко табачного дыма. «Вот еще! Тебя, Ванька, кто сюда звал? Зачем воевать ехал? Знал ведь, убить могут. Знал ведь, не за правое дело под пули лезешь. Не знал, Паавинан, ей-богу не знал. Политрук обманул, сука. Я ведь даже и стрелять толком не мог. В двух парах перчаток руки задубили. Напиши им письмо, сделай доброе дело, а адрес я тебе дам». «Ишь ты, про Бога заговорил. Вы же красные, ни во что не верите. Уж лучше в Иисуса, чем в пустоту. Не буду ничего писать. Во-первых, я вашего языка не знаю, а во-вторых, ты свое заслужил. Сиди здесь и грейся. Хе-хе-хе. Ну ты тварь, Паавинан. Я ведь к тебе во сне приду. Я тебе свою смерть раз за разом показывать буду». «Давай, давай. А я погляжу с удовольствием. Я люблю смотреть, как враги умирают. Испугал тоже мне. Не ты первый, не ты последний». Шаман устало зашагал дальше вглубь чаще. Вдоль тропинки горели холодные языки мертвых костров. Где-то собирались только русские солдаты, где-то одни лишь финны. Немало было общих очагов, где собирались обе стороны. Непримиримые враги при жизни в холодах вечности войны простили друг другу все обиды. Смерть объединила их. Не друзья, но верные товарищи по несчастью. Олови шел одной ему известной дорогой. Петлял, кружил. Кое-где сходил с тропинки и плыл сквозь глубокие сугробы. Возле небольшого холма шаман присел отдохнуть и услышал крик. Настоящий, пронзительный, отчаянный. Шаман мог безошибочно различить голос мертвеца, но нет. Сейчас кричал живой человек. Шаман оперся на винтовку, рывком поднялся на ноги и неуклюже побежал на звук. Крики становились ближе, но вместе с тем и слабее. Со всех ног Олови несся сквозь колючий кустарник, закрывая лицо от кусачей ледяной пыли. Наконец, лес расступился, и шаман оказался на поляне. От увиденного он недовольно крякнул. Мертвые красноармейцы крепкими руками вцепились в шубу Марии, сумасшедшей русской дворянки, и там, где их пальцы касались одежды, оставалась белая кухта. Еще немного, и женщина совсем превратится в ледяную статую. «Эй, Рюся, а ну-ка расступись!» — гаркнул шаман. «Это моя баба! Не смейте морозить, она мне еще должна!» «А ты отбери, Паавинан!» — оскалился двухметровый детина в дырявой буденовке. «Селенок-то хватит!» Олови схватил хама за руку. Заиндевелая шинель загорелась под пухлыми ладонями. «Ай!» — воскликнул мертвый красноармеец, глядя на тлеющий отпечаток рук. «Больно, больно!» — взмолился второй. «Мы все поняли, шаман! Отпускаем, отпускаем, только руки убери!» — сказал третий. Кожа его лица пузырилась под толстыми пальцами. «Жертвенный пепел всегда убеждает, если знаешь, как пользоваться». Олови оттащил Марию в сторону от костра мертвецов, отряхивая иней с воротника ее шубы. «Ну ты и дура!» — накинулся он. «Нельзя к холодному очагу идти! У мертвецов свои дороги, и живым на них нельзя! Зачем приперла сюда глупая баба? Я же велел ждать!» «Прости меня, Олови, прости, не удержалась! Боялась, обманешь, боялась, уйдешь в лес и не вернешься! Местные говорят, что ты и год можешь домой не возвращаться!» Женщина упала на колени и зарыдала. «Как же здесь страшно! Господи, да чего жутко!» Позади раздался треск ломающихся веток, чавкающие звуки и испуганные голоса. Кричали мертвецы. Мария и Олови одновременно оглянулись и стали свидетелями кровавой расправы. Чернолицый и темноволосый мужчина, невероятно крепкий, широкий в плечах, голыми руками рвал красноармейцев. На мертвецах трещала одежда. Жуткий крепыш тянул из них веревки кишок, давил черепа, как спелые арбузы. Хлопья старой запекшейся крови летели в разные стороны. Но по какому-то злому волшебству у красноармейцев головы собирались заново. Кишки змеями ползли обратно в разорванные животы. Алая взвесь залезла в порванные вены, ниточка к ниточке сплелась ткань. Это ужасно забавляло Чернолицева. И он снова затевал свою кровожадную игру. «Чего разорались, а? Что вы тут устроили, жабы краснопузые? Ох, люблю, когда орут. Но не так орать надо, вы же знаете, знаете!» Прорычал Чернолицый. Это был Туонен Пойка, сын повелителя Маналы. Он жадно втянул ноздрями воздух и тут же потерял интерес к мертвецам. «А, повинен! Рад тебя видеть, друг!» «И я тебя рад, Пойка! Нам бы до Калмы добраться! Мы тут что-то с этими Рюся малость заблудились!» Туонен Пойка одним прыжком оказался возле Марии. Чернолицый был так близко, что она чувствовала его крепкий запах. Запах земли и гнилого дерева. Кончик длинного острого носа едва не касался нежной розовой щеки. Широкие черные ноздри втянули воздух. Свежая! Где-то я чуял похожий запах, только гнилой. Но совсем как твой». «Как мой? Вы знаете, где мой сын?» «Я? Нет, не знаю. А может, знаю, но не помню. Как ты пахнешь! Разреши кусочек откусить. Всего один!» «Пойка!» — Олови указал толстым пальцем на лицо Марии, измазанное кровью и пеплом. «Ты знаешь правила. Она сюда как гостья пришла. Не тронь». «Ладно, ладно, ладно. Скучные-то какие, кислые вы! Фу! Забыл. Куда вам там надо было?» «К чертогам Калмы. У меня для нее есть кое-что». «Ух ты! А мне покажешь? Покажи, шаман! Ну, что-то, что-то, то-то-то-то-то!» Туонен Пойка вывернул лицо наизнанку, фыркнул, и все снова вернулось на место. Мария едва сдерживала позыв горькой тошноты. «А, нравится? Конечно же нет!» «Пойка, Голос Олови приобрел тон нянечки, наставляющей непослушного мальчугана. «Нам нужно к Алме. Пожалуйста, подскажи дорогу». «К бабке. Уверены? У нее скучно». Пойка присел и совсем как пес почесал ногой за ухом. «Идите прямо до раздвоенной сосны. Слева будет тропинка, по ней прямо до черного отторженца. А в нем дверь». Пойка разочарованно вздохнул. «Только я с вами не пойду. Скукотища. Я вас предупреждал. Пойду лучше мертвецов помучаю. Точно! Мозгами играть, швырять. Как же я раньше не догадался-то!» С этими словами сын хозяина Маналы помчался сквозь лес. Его дикий хохот испугал стаю ворон. «Почему они все знают твое имя?» — спросила Мария. Бедняжку до сих пор трясло. «Неужели ты с ними со всеми знаком?» «И да, и нет», — Олови загадочно улыбнулся. «Видишь ли, в Маналу попадают не только мертвецы, но и знания. Все, что кто-то когда-то сказал, придумал или предложил, рано или поздно оказывается здесь. Среди живых в Пахьёле много людей, кто знает и помнит меня. Вот и мертвецы узнают». «Тогда почему никто из них не узнает меня? Я могла бы спросить о сыне». «Потому что ты живешь далеко от этих мест. В Маналу попадают все знания рано или поздно. Но знания издалека приходят дольше, как письмо или бандероль. Да и кто о тебе, кроме мужа, вспоминает? Меня целая деревня боится и ненавидит. До мертвецов вести об Олове Паавинене как по телеграфным проводам долетают». Они шли дорогой, что указал Туонен Пойка. Вот уже показалась раздвоенная сосна. Мария шла за шаманом следом и все пыталась понять, как же тут все устроено. Взаправду ли с ней этот кошмар происходит, или это всего лишь дурной сон? Тропинку припорошило снегом, небо осыпалось крупными хлопьями. Темное заспанное солнце склонилось к закату. Вдали показался огромный черный булыжник, один на всю округу. Он будто надгробная плита торчал из пологого холма. «Пришли!» — буркнул Олови. «Будь вежливой. Старуха заносчива, но справедлива. И не глазей на ее ногти. Она этого не любит». Мария кивнула, и они устало побрели к холму. В огромном камне был высечен глубокий проем, а в нем на толстых петлях висела железная дверь. Олови с силой ударил кулаком. Изнутри отозвалось гулкое эхо. Шаман ударил еще сильнее, и с той стороны послышался скрипучий старушечий голос. «Угомонись, Паавинен! Иду уже, не надо мне тут грохотать!» Дверь со скрежетом отворилась, в проеме показалась высокая, невероятно худая фигура. Внутри отторженца был длинный коридор, несовместимо длиннее самого камня он простирался на добрые полкилометра. Из дверного проема наружу лился холодный белолунный свет. Мария глянула на руки старухи. Каждый узловатый палец корги заканчивался изогнутым острым на вид серпом. Тут же вспомнилось наставление Олови, и дворянка поспешила отвести взгляд. «Чего приперся?» «Что-то ты не особо гостеприимная сегодня, Калма». «Так а ведь ты хоть раз пришел просто так? Поболтать, вечер старухи скрасить? Нет. Все зачем-то ходишь, за делами. Того и гляди, в привычку войдет». «Будет тебе, хранительница. Я ведь не с пустыми руками». «Еще бы», — ответила Калма сердито. Олови скинул заплечный мешок, достал из него матерчатый сверток и передал старухе. Калма аккуратно развернула ткань, ее пальцы были удивительно ловкими, будто и нет длиннющих ногтей серпов. «Кованные гвозди и столярный клей. А я как раз думала гробы подлатать. Ах, балуешь ты меня, Паавинен! Ладно, проходите, чего встали?» Дверь ухнула и закрылась. Коридор уходил глубоко под землю, воздух был тяжелый, спертый, снизу тянуло могильным духом. «Сына, значит, ищешь? Правильно, что ко мне сначала. Только у мертвецов ты зря пыталась спросить. Они хоть и знают о твоем сыне, но где он, сказать не могут. ибо здесь они обречены вечно плутать по своим дорогам от костра к костру. Так, пришли». Они остановились посреди просторного земляного грота. Под потолком, плотно подогнанные друг к другу, торчали крышки гробов. Только сейчас Мария осмелела, чтобы разглядеть старуху. Та была высоченная. Самый высокий мужик ей по пояс. Тощее тело обмотано черными тряпками. Иссушенное черное лицо с острым подбородком и длинным-предлинным носом. Калма склонилась над дворянкой и жадно втянула воздух. «Швецией пахнешь, хоть и русская. Сын твой с коммунистами терся и их запахом напитался. Тяжеловато будет найти. Так...» Калма выпрямилась во весь рост и стала похожа на черный тополь. Руки ее слепо шарили по потолку. «Вроде здесь похожий запах есть». Калма дернула крышку гроба, и на пол посыпались мертвецы. Целый дождь, один за другим. Среди них были люди в простой крестьянской одежде и солдаты финской и советской форме. Они медленно, словно мухи, шевелились на утоптанном земляном полу. «Узнаешь кого-нибудь?» — спросила Калма. Мария, охваченная ужасом, наблюдала, как покойники хватают ртом воздух, барахтаются, перепачканные в земле. Эти мертвецы были еще ужаснее тех, что она видела возле ледяных костров. Гнилые, беззубые, с обнаженными костями и вываливающимися внутренностями. «Чего застыла, Мария?» Калма чиркнула ногтем-серпом по ржавой каске одного из солдат. «Узнаешь кого?» Мария не в силах вымолвить и слово отрицательно замотала головой. «Куда поползли касатики? А ну, живо домой!» Старуха не церемонилась. Она сгребла мертвецов в охапку, будто соломенные куклы, запихала их обратно в гроб и с силой захлопнула крышку. «Тут нет моего Лешеньки», — сказала Мария бесцветным тоном. «Он ко мне во снах другой приходит, без земли и червей, возле костра». «А, они во сне могут приходить такими, как захотят. Облику верить нельзя. То, что сын твой здесь, это я знаю, не могу не знать. А вот где именно, тут искать надо. Так что тут у нас?» Калма дернула очередную крышку. Мертвецы со звонкими шлепками посыпались на землю. Но и в этот раз никто из них не признал в Марии мать. Ошарашенные, растерянные покойники расползлись в стороны, источая невыносимый смрад. Искалеченные, вывернутые наизнанку, ополовиненные тела оставляли за собой грязные и мокрые следы. «Снова нет?» — Калма почесала подбородок кончиком ногтя. «Значит, и в других братских могилах его не будет. Не чую больше похожего. За подарки спасибо, но больше помочь ничем не могу». Старуха запихала в гроб последнего мертвеца. Тот растопырил изуродованные ноги и руки, отказываясь возвращаться в могилу. Калма сердито цокнула, да рассекла бедолагу пополам одним взмахом ногтя. «К вам ктуон и нукка надо. Жаль мне тебя, Мария. От тебя праведным светом пахнет. Нет помысла чище, чем желание матери спасти свое дитя. Будь готова ко всему, Мария. Ктуон и нукка всегда требует высокую цену. А теперь уходите». Калма открыла одну из крышек гробов и с легкостью забросила в разверзнувшуюся черноту сначала Марию, а затем и Олови. Бездна, чернота и сырость, а затем белый свет. Мария и Олови очнулись во враге. Снег по пояс, за шиворот попало и в сапогах мокро. Повсюду горят костры мертвецов. Обитатели Туанеллы лениво наблюдали за тем, как коренастый крепыш и худосочная женщина нелепо барахтаются в снегу. В этой части царства мертвых обитали души предков, благообразные старики и пухлощекие женщины. Они умерли задолго до того, как крестился первый финн. Говорят, среди них был и сам Вайнамейнин, герой древних мифов, первый живой человек, рискнувший войти во владение бога Туони, или Туонен-Укка, как его чаще называли. Местные духи не были пленниками Маналы, но проживали счастливую вечность. Здешние реки переполняла рыба, в лесу в достатке водилась птица, олени и кабаны. Сей край не походил на те мрачные безысходные земли, что ведала Мария в начале своего путешествия. Здесь находился особенный северный рай. Олави и Мария прошли молча. Белая излучина дороги петляла между соснами, взбиралась на холмы и спускалась во враги. Удивительные по своей красоте места. Даже праздничная Лапландия, дремлющая под снежным покровом, не могла сравниться со светлой частью Маналы. «Куда мы идем, Олави?» «Нужно было спросить дорогу у тех людей возле костра». «Много ты понимаешь. Здесь мы сами дорогу найдем. Это в темных краях Маналы все устроено так, чтобы мертвецы плутали, мучились и не могли сбежать. Здесь духи всегда могут найти любую дорогу, стоит им пожелать. Им даже разрешается покидать мир мертвых и навещать живых. Вот только время тут по-другому устроено. Тебя сюда никто не звал, ты ничего не знаешь про этот мир. Поэтому и выводы мне твои не нужны. Хочешь увидеть сына?» «Хочу. Больше всего на свете хочу». «Тогда иди следом и помалкивай». Увязалась на мою голову. Мария послушалась. Слезы душили, хотелось кричать от страха и отчаяния. Неизвестность угнетала. Найдет ли Туони ее Лешеньку? Покажет ли, где лежат его кости там, посреди лапландских лесов? Найдутся ли у матери силы собрать останки сына и похоронить по православному обычаю? Марии казалось, будто они с Олави стоят на месте, а дорога сама несет их сквозь темный ельник, сквозь холмы и сугробы через индивелые камни. Снежная излучина нырнула под землю, повела сквозь толщи почвы, одежда цеплялась за корни, земля сыпалась за шиворот. Дорогой дождевого червя они добрались до просторного земляного грота. Здесь было тепло и пахло грибами. Когда глаза привыкли к темноте, Мария различила коренастую фигуру верхом на троне, сделанном из огромного узловатого пня. «Здравствуйте», — сказал некто и встал с трона. Он медленной, вальяжной походкой двинулся вниз по земляным ступенькам и остановился в полушаге от Марии и Олави. «Ах, где же мои манеры?» — спохватился большой человек. «Вы же не привыкли к темноте!» Он щелкнул пальцами, и каждый корень, каждая узловатая палка, что торчали из глиняных стен, превратились в факелы. Грот наполнился тяжелым оранжевым светом. «Значит, за сыном пришла?» Мария молчала. Страшный черный человек, замотанный в грязные шкуры, ходил вокруг нее и шумно нюхал воздух. «О, владыка Твони!» — сказал Паавинан с почтением. «Дозволь, я за нее говорить буду. Несчастная баба и так всего насмотрелась». «Ну?» «Отпусти ее сына из Маналы. Не место ему здесь. Пускай в свой христианский ад уходит. Ты его крестила?» Олави обратился к Марии, и та закивала в ответ. «Вероотступник, стало быть, предатель! Отпусти его душу, Твони! Я для тебя дюшину жертвенных костров разведу, все в один день, клянусь!» «Дюжину? Дюжину — это хорошо. Но только правила одни для всех. Все, что попало в Манулу, в ней остается. Разве что только обмен возможен». Мария встрепенулась. В ее глазах загорелся огонек надежды. «Я на все согласна, владыка! Что угодно отдам, лишь бы сын не мучился!» Туони широко улыбнулся. Сверкнул острыми зубами-иглами. Длинным крючковатым пальцем он крутил завитки бороды и гадко причмокивал. «Обмен должен быть равноценный, русская. Олень на оленя, собака на собаку, человек на человека». «Забери меня, Туони! Только сына отпусти, умоляю тебя!» Женщина упала на колени и зарыдала. От возмущения у Олави перехватило дыхание. Если русская обменяет себя на сына, кто же поможет его сестре вернуть ферму? Обманула. Рюся есть Рюся. Хоть в масле и сжарь. «Идет», — Туони хлопнул в ладоши. «Мне здесь как раз женщины не хватает. Одна солдатня в последнее время. Кто в бою погиб, кто замерз насмерть. А баба — это хорошо. Будешь мне кровяной суп варить, в пещере будешь подметать. Ты вроде еще ничего, и в койку тебя можно». Мария всхлипнула и понуро опустила голову. Олави злобно выпучил глаза и покраснел, как вареный рак. Он крепко сжал кулаки, едва сдерживая, чтобы не нападать обманщице как следует. «Рюся!» Только и мог прошипеть Олави. Тони метался по углам. Совсем как большой пес он копал ямки, совал в них нос и принюхивался. Бегал по стенам, потолку, спрыгивал обратно на пол. «Нашел!» — воскликнул Тони. «Здесь его костер!» Тони стал копать яростнее. Комья черной земли летели в стороны. Ямка превратилась в яму, и в пещеру хлынул холодный голубой свет. На мгновение в земляном потолке показался кусочек хмурого северного неба. Затем что-то шлепнулось оземь. Яма затянулась, словно зажившая рана. В куче грязи зашевелилась. Сырая почва чавкала и булькала. Из нее, совсем как бабочка из кокона, выбрался парнишка лет 20 в грязной изодранной шинели. Он поднял голову, протер запястьями глаза и виновато улыбнулся. «Мама! Алешенька! Сынок! Господь всемогущий, я тебя нашла!» Мария прижимала голову сына к груди, его волосы пахли могилой. Радость встречи оборвал Тони. Он грубо отпихнул Марию от Алексея. Зубами и иглами владыка впился в шею женщины и принялся сосать кровь. Кожа Марии тут же сделалась бледной, как простыня. По ее одежде побежала ледяная корка. Тони продолжал свое колдовство. Он сгреб парня в охапку, с силой надавил ему на скулы, заставляя раскрыть рот. Алеша повиновался. Он крепко зажмурился, чувствуя, как в него вливают что-то горячее. Тони изрыгал кровь его матери. «Владыка!» — взревел Олави. «Рюся меня обманула! Она обещала помочь, а сама...» У толстяка сбилось дыхание. «А сама себя обменяла!» «Не тяни время, шаман! Утомили вы меня сегодня! Говори, чего надо, или проваливай!» «Ты сам говорил о законах Маналы! Равноценный обмен!» «Я привел сюда человека! Я должен отсюда уйти с человеком! Эта женщина меня обманула, а значит, я могу забрать мальчишку себе!» «Ха! Справедливо!» «Но зачем тебе этот молокосос?» «Я старый. Мне осталось недолго, владыка. Скоро останусь в Манале навсегда. Боги не послали мне женщину, чтобы зачать потомка. Не случилось у меня детей, некому знания передать. Время осталось, как раз молодого шамана воспитать. Забери его память, она мне ни к чему». Мария, обескровленная мертвая Мария, стояла в стороне и не смела пошевелиться от горя и ужаса. Только сейчас она начала понимать, что произошло. «Алеша!» — вскрикнула Мария. Парень оглянулся, посмотрел на мать большими серыми глазами и не узнал ее. «Где я?» — спросил он у Олави. «Ойва! Сынок, это доброе место. К нему привыкнуть нужно. Пойдем, нас дорога ждет». «Папа?» «Пойдем, пойдем. Но мы еще вернемся, когда придет время учиться у духов». Мария хотела броситься следом, но железная воля хозяина Маналы держала ее на месте. Она понимала, что, возможно, еще не раз увидит Алешеньку. Но это будет уже не ее сын. Шаман и молодой парень в рваной шинели прошли сквозь земляную стену и были таковы. Факелы погасли, все вокруг опутала тьма и холод. Бабка спрыгнула с саней, и ее безразмерные валенки хрустко примяли снег. «Ну и Ристи, ну и дуралей!» — ругалась Ханали по-самски. «Как ты на это согласился? О чем думал, когда ее в лесу оставлял? Она же городская!» «А что я? Она денег дала. Нет, ну могла бы не идти, я-то тут при чем?» Бабка махнула рукой и торопко зашагала сквозь сугробы. Ристин, словно виновный пес, плелся следом. «Ну прости, Ханели, не подумал я!» «Бог простит!» «И у Марии прощения просить будешь, если жива осталась!» И будто в насмешку бабкиным словам среди вековых елей, опершись спиной на камень, сидела мертвая дворянинка. Ханали сунула ладонь за пазуху и нащупала православный крест. правой рукой перекрестилась. «Померла горемычная, глупая, сквозь лес да за старым бродягой увязалась, замерзла». Ристин, стоявший все это время в сторонке, почесал опухшее от пьянки лицо, потер запястьями глаза и увидел далеко за деревьями две фигуры. Коренастый и широкий в плечах человек вел за собою длинного, худого, как жердь, спутника. «Да это же Половинан! Эй, Олови! Иди сюда, Олови! Помощь нужна!» Двое остановились, глянули в сторону Ристина и Ханели. Спустя всего мгновения коренастый громко свистнул, и в небо взмыла стая ворон. Когда в лесу снова воцарила тишина, а птицы разлетелись в разные стороны, парочки и след простыл. «Чертовщина!» — сказал Ристин и перекрестился. Они с Ханали закинули закоченелое тело на сани, развернули упряжку и дали оленям кнута. «Нужно добраться в Кителя до темноты».